Глава 5. Конкурс. Когда мы с Саммер узнали про завещание, я подумала, что теперь мы с ней сцепимся не на жизнь, а на смерть. На кону 100 миллионов долларов, за которые нам обеим предстояло побороться. Больше никого на дистанции не было. Даже если бы не имелось некоего секрета касательно Бена, то брат по-любому на 4 года моложе. У нас было 4 года, чтобы выйти замуж и родить, прежде чем ему стукнет 18. Бен открылся еще лет в 12. Насколько я понимаю, взрослые и так уже все знали. Бен, конечно, не щеголял в обтягивающих шортиках в блестку и не пытался обжиматься с другими мальчиками в школе. Но почему-то все взрослые знали. Ридж Кармайкл стал отцом 7 детей, но так и не родил гетеросексуального сына. Роду Кармайклов предстояло оборваться. Это должно быть жутко бесило моего отца. Наверное, тот думал, что когда его не станет, все мы уже будем взрослыми, так что и в страшном сне представить не мог, что его дочери станут соревноваться за звание самой молодой невесты. Похоже, он просто не хотел, чтобы кто-то из нас повторил его ошибку, которая привела к разводу с Маргарет. Ошибку, выразившуюся в том, что дело продолжения рода, он затянул настолько, что едва не опоздал. Ладно, хоть у мужиков всегда остается вариант попробовать еще разок с женой помоложе. Нам, девушкам, подобная тема не светит. На следующий день после похорон отца я прокралась в спальню матери и сцапала копию завещания. Запершись в туалете, торопливо зафотала все страницы на телефон, чтобы позже прочитать их в спокойной обстановке. Правила были изложены предельно ясно и четко. Мой отец оказался по-своему прогрессивным, сторонником равных возможностей. Внук-наследник не обязательно должен быть мужского пола, но он должен иметь полное право носить фамилию Кармайкл, и он должен быть первым. Пока этот самый внук не достигнет совершеннолетия, формально деньги остаются в доверительном фонде, но распорядителями его становятся родители наследника, так что получают практически неограниченные права использовать эти деньги, как их душе угодно. С одной лишь серьезной оговоркой. Они могут тратить их на себя или на своих других детей, но не имеют права делиться ими с остальными из нас. У моего отца не было интереса подкармливать неудачников. Победитель получает все. Мы с Саммер могли бы просидеть в девках хоть до 4-го десятка лет, если бы не Франсина и 4 наших единокровных сестры. На момент смерти отца они были совсем еще сопливыми девочками, но, тем не менее, оставались единственной надеждой Франсины. Несколько дней после похорон отца Анна Бет и Франсина общались исключительно через адвокатов. В доме на пляже регулярно появлялся специальный курьер, приносивший солидные конверты под роспись. Анна Бет скрывалась в спальне, чтобы прочитать их содержимое, и появлялась оттуда молчаливая, с красным лицом. Вела длинные беседы по телефону. Я никогда точно не знала, с кем, хотя основательно поднаторела в искусстве подслушивания. Хныча по поводу душевной черствости Франсины, не дающей ей достойным образом предаться скорби. Как-никак, наша мать пробыла замужем за отцом дольше всех остальных. Но это ничего не изменило. В гостиной, где все еще сиротливо стояла рождественская елка, порыжевшая и осыпающаяся, как какой-нибудь куст в жаркой пустыне, выросла гора коробок. Слезы матери уступили место гневу. Книги с размаху шлепались в коробке, кастрюли и сковородки со звоном летели в упаковочные ящики. Но, надо сказать, с хрусталем и стеклянной посудой она обращалась крайне аккуратно. Ни одной рюмки не разбила. Анна Бет собирала вещи чуть ли не все лето, ради полной уверенности в том, что эта разлучница, как она стала называть Франсину, не наложит лапы на какие-нибудь наши драгоценности или фарфор. Вот тогда-то я и выяснила, кто был отцом Вирджинии. «Ребенок должен быть рожден и зачат в законном браке», долдонила Анна Бет как-то в телефонную трубку, стоя на коленях перед коробкой с фужерами для шампанского. «Нет, это нельзя узаконить задним числом. Между бракосочетанием и рождением ребенка должно пройти как минимум 9 месяцев, или же нужно предъявить медицинское свидетельство, что ребенок недоношен. И все же Вирджинию не исключили. Если это не мошенничество, то я уж и не знаю, как это назвать. Вики тоже. Вики родилась всего лишь через 6 месяцев после их свадьбы. Ее слушательница, видать, сказала что-то успокаивающее, поскольку тон моей матери изменился. «Да, да, я знаю, времени полно», — буркнула она. «Ей всего 6». «Нет, естественно, я не хочу, чтобы безвинное дитя несло наказание за грехи Риджа. Но, честно говоря, Вирджиния? Что за имя для незаконного ребенка? Могли бы с таким же успехом назвать ее Адюльтер». Имя Вирджиния означает невинность, девственность, чистота. Сходный разговор имел место и на следующий день, и еще через день. Жаркая погода раздражала. Бен и Саммер постоянно цапались между собой и капризничали, и Аннабет начала искать любой повод куда-нибудь нас сплавить. Каждое утро отправляла нас на пляж со строгим наказом не возвращаться как минимум 2 часа. Но мы редко выдерживали так долго. То забывали взять с собой воду, то у нас кончалась еда. Как-то раз мы забыли защитный крем от загара, и тонкокожий Бен настолько сильно обгорел, что целую неделю не мог выйти из дома. Аннабет так отчаянно стремилась остаться одна, что заставила меня напроситься в компанию к Саммер, собиравшейся в гости с ночевкой к своей лучшей подруге, как это было заведено каждый год по окончании каникул. Летиция Букингем с ее мягкими коровьими глазами и черными кудряшками относилась к тому типу пригоженьких дурочек, в которых Саммер души не чаяла. Они были подругами еще с детского сада. Но вот я просто терпеть ее не могла. Недовольствуясь ролью председательши родительского комитета, мать Летиции основала еще и Уэйкфилдский пляжный комитет. Организацию, главная задача которой заключалась в том, чтобы поганить Уэйкфилдский пляж всякими совершенно непляжными мероприятиями, заполняя его непляжной публикой в непляжных нарядах. Тем летом она уже успела замутить тут парад моды и конкурс молодых дарований. Мистер Букингем даже уложил на песок деревянные мостки, чтобы его супруга могла гордо расхаживать там на высоких каблуках, словно приклеенных к ее слоновьим пяткам. Я всегда держалась от подобных мероприятий как можно дальше, купаясь на самом дальнем конце пляжа, где никто не обращал на меня внимания. На следующий день после той ночевки миссис Букингем предстояло открыть Уэйкфилдский юношеский пляжный конкурс красоты для девушек младше 16, чтобы и Летиция могла принять участие. У дверей дома Букингемов ожидали своего часа 3 широкие наплечные наградные ленты, золотая, серебряная и бронзовая, да кучи с золотой тиарой. Миссис Букингем гордо выставила их на всеобщее обозрение, словно свои личные трофеи. Я сразу представила себе миссис Букингем с тиарой на голове. Звали ее Селия, и меня всегда забавлял контраст между этим именем, классическим, утонченным, и внешностью миссис Букингем, этой мордой кирпичом и угловатым и неповоротливым, как автобус, туловищем. Она была как минимум лет на 10 старше Аннабет, и их ровным счетом ничего не объединяло бы, если бы их дочки не оказались «не разлей вода». Раз уж на то пошло, то в роли ведущей конкурса красоты скорее ожидаешь увидеть как раз Аннабет, женщину все еще стройную и театрально красивую, а не какую-нибудь престарелую страшилу вроде Селии Букингем. Селия попивала капучино в своей огромной кухне, посматривая, как мы, девчонки, завтракаем и обсуждаем прогноз погоды. Информер обещал ветрено, что представляло собой проблему для всех этих воздушных бальных платьишек и замысловатых причесонов. Я, недолго думая, высказала предложение переместить мероприятие в городской торговый центр и оставить пляж людям, которые любят проводить время на свежем воздухе. Селия ожгла меня возмущенным взглядом. Аннабет уже предупредила нас, чтобы не возвращались домой до вечера. Но это вовсе не означало, что мне обязательно предстояло торчать у Букингемов весь день. можно было отправиться в мое обычное место на дальнем конце пляжа. Компания мне не требовалась, только я и океан. Но едва я попыталась улизнуть, как выяснилось, что на меня имеются другие планы. «Твоя мать уже заплатила вступительный взнос», — объявила Селия, встав в дверях, непоколебимая, как носорог. Я перепробовала все возможные отмазки, начиная от тяжелого случая страха перед сценой до вроде бы совершенно непробиваемого лозунга «Конкурсы красоты — это эксплуатация женщин». Но Селия раздавила все мои аргументы, словно асфальтовым катком. Даже Саммер предала меня, отказавшись присоединиться к моему бунту. «Давай-ка лучше пойдем и как следует позабавимся», — сказала она. «Сделай это ради мамы. Сама знаешь, как тяжело дается ей этот переезд». На пляже уже вовсю хлопали на ветру многочисленные шатры, словно стая огромных чаек, готовящихся взлететь. Но теперь стихия вроде малость угомонилась. Позади кое-где просматривался и сверкающий солнечными искорками океан, свободный и дикий, но шатры почти полностью загораживали его, что, несомненно, на вкус Селии и Букингем и являло собой истинный образец пляжного антуража. Зарегистрироваться на конкурс выстроилась длинная очередь девчонок. Все примолкли, когда Саммер, Летиция и я проходили мимо. Блатные, которым не требовалось маяться в очереди. Большинство из соперниц были примерно нашего возраста, может, разве что на год постарше. Симпатичные, ну и не ах уж какие красотки. При мысли о невидимой миру битве, которую наверняка пришлось выдержать Селии против самой себя, я не удержалась от кривоватой ухмылочки. У Летиции, грациозной и бронзовой от загара, победа была бы уже в кармане, если бы не юные гости, заглянувшие к ней в дом. Теперь Саммер с Летицией заполняли регистрационные бланки. Я прочитала свой. «А что такое скромное и со вкусом?» — поинтересовалась я, добравшись до пункта с требованиями к купальникам. Можно подумать, что конкурс красоты для малолетних девчонок вообще хоть как-то сообразуется со скромностью и вкусом. «Никаких бикини», — объяснила Селия. Вдоль помоста, по которому предстояло пройти конкурсанткам, уже кучковалась целая стая извращенцев, так что было облегчением узнать, что никто из них так и не узреет голых девчоночьих животиков. Но мы-то с Саммер взяли с собой только бикини. Предстояло срочно сгонять домой за закрытыми купальниками. Пока мы шли вдоль бич-парейд, Саммер позвонила Аннабет, поскольку нам было велено не являться без предупреждения. И тут я с удивлением услышала, что Саммер все-таки пытается отбояриться от этого конкурса красоты. «Я помогу тебе собирать вещи, мам, на сей раз обещаю», — говорила она. «Прости, что от нас было не так много толку». Мне было вполуха слышно ответы Аннабет. «Естественно, нам надо участвовать в конкурсе. Мы — самые красивые девушки во всем Квинсленде». В это блистательное жаркое утро волосы Саммер сияли расплавленным золотом, волнами спадая на ее загорелые плечи и опускаясь до самого пояса. На ней были коротенькие белые шортики, и в ее ногах хватало мышц и грации, чтобы ни у кого и язык не повернулся назвать их тощими. Это была совсем недавняя трансформация. Не знаю, заметила ли сама Саммер, но я-то видела, как мальчишки пялятся на нее. И мужчины. Ни у одной из нас еще не начались месячные, но Саммер уже выглядела как самая настоящая женщина. Лифчик она носила на размер больше, чем я, и чуть раздалась в бедрах, хотя мы по-прежнему могли запросто поменяться одеждой. Все было впору обеим. «В этом-то и проблема, мам», — продолжала Саммер, смаргивая слезы. Тогда с ней это вообще частенько случалось, из-за всяких потерявшихся щеночков и прочей такой сентиментальной фигни. «Мы же не можем выиграть обе, верно? Только представь, как ужасно это будет для той, кому достанется второе место». И тут же поспешно добавила. «Только ты не подумай, что я уже заранее уверена в результате. Там есть очень симпатичные девчонки». Из трубки донесся только смех Аннабет. Чрезмерная скромность Саммер, похоже, нашу мать лишь изрядно потешила. И как мне самой не пришли в голову подобные аргументы? Ведь я опасалась того же, что и Саммер. Мы же двойняшки в конце-то концов. Просто пугало, как часто у нас возникали одни и те же мысли. Хотя мне никогда и в голову бы не пришло сделать вид, что мои опасения не чисто эгоистичные, что я и впрямь волнуюсь, как бы не задеть чувства своей сестры. Но в том-то все и дело. Саммер не делала вид, не притворялась. «Да никто не станет разделять вас, девчонки!» — воскликнула Аннабет, едва мы добрались до дома. «Вы получите эту корону на двоих!» «Доброта — это придурь!» Аннабет и вправду верила в свои слова. И, наверное, Саммер тоже верила, поскольку скоро ей предстояло совершить наидобрейший и наидурейший поступок в своей жизни. Обитая практически на пляже, мы с Саммер собрали целую коллекцию всевозможных бикини. Единственные имеющиеся у нас закрытые купальники предназначались для школы. Скромные, белые и, естественно, одинаковые. Саммер уже вступила в длинную фазу отказа одеваться одинаково, даже дома, так что меня всегда удивляло, почему она помалкивает насчет этих белых купальников. Вернувшись на пляж, мы с важным видом прошлись по подиуму в вечерних платьях, предоставленных какой-то отстойной торговой сетью, спонсировавшей мероприятие, примерно с 30 остальными соискательницами. Я пыталась не смотреть в толпу, изрядно разбавленную красными, как лобстеры, физиономиями похотливых старпёров. Потом мы переоделись в купальники. Дожидаясь своей очереди подняться обратно на помост, я обозрела своих соперниц. Сборная солянка, поцеплячьи щуплые 12-летние горемыки, мамаши которых использовали этот конкурс вместо продленки, реально симпатичные девчонки, но слишком робкие и зажатые, чтобы нормально держаться на сцене. Уродины-мечталки. Единственное, что доставило мне удовольствие, это напрочь проигранная Селией битва по избавлению этого конкурса красоты от сексуальной составляющей. Старалась она изо всех сил, избрав в качестве судьи пожилую тетку, одну из своих подруг, и настаивая на скромных вечерних нарядах ниже колена и целомудренных купальных костюмах. Но все без толку. Одну из девчонок удалили со сцены, поскольку ее купальник открывал бедра чуть ли не до самых подмышек, но не раньше, чем та заслужила из толпы восхищенные присвисты. Селия тут же вооружилась микрофоном и сделала объявление, строго напомнив собравшимся, что все мы тут школьницы, а не фотомодели. Но это лишь придало шоу еще более извращенный оттенок. Объявили 10 финалисток. Меня, Саммер, Летицию и еще 7 девчонок, про которых я сразу же подумала: «Ну да, подруги, мечтать не вредно». Селия вызвала нас обратно на сцену, и мы кружили по ней, пока не заболели ноги. Судья все никак не могла выбрать кого-то среди нас. Кто-то же должен был подсказать ей, что если на первое место претендуют 2, то второе место можно не назначать. Она может присудить Летиции 3 и на этом успокоиться. Помост со сценой был высокий, я вся спарилась, жутко проголодалась и боялась, что под мышками и в паху проступят пятна пота. И чем дольше мы кружили, тем настойчивее в голову проникало и совсем другое объяснение. Я никак не могла избавиться от этой мысли. Почему судьиха всё ломает голову? Ответ был совершенно очевиден. Она выбирала между мной и Саммер. Ясен пень, разделить приз на двоих нам не дадут. Есть только одна золотая лента, только одна золотая корона. Саммер пофиг, кто победит, и это было заметно. Ее движения были плавными и естественными, на кругленьком личике, не оскверненном макияжем, сияла целомудренная приветливая улыбка. Победит явно она. И дело не в том, что грудь у нее чуть полнее, и не в соблазнительном изгибе бедер и таза. Просто у Саммер есть то, чего у меня никогда не было и не будет. Внутренняя красота. Как та хрень, про которую твердят на телевизионных конкурсах. Типа «истинная красота идет изнутри». К Кому-то не хотелось, чтобы кто-нибудь из этих малолетних соплюшек разрыдался прямо на сцене. Так что нас, наконец, отпустили к зрителям. Победительниц должны были объявить в любую минуту. Аннабет с Беном объявились, когда мы как раз искали место, где бы сесть. Моя мать нацепила на себя холодную публичную улыбку. И тут Бен бросил на меня взгляд, братский взгляд, полный жалости и дружеского сочувствия. И я кое-что поняла. Несмотря на всю эту хрень, меня по-прежнему заботил результат. Я не хотела улыбаться и хлопать, пока Саммер сияет в своей золотой тиаре. Это будет позорище, каких свет не видывал. В голове созрел отчаянный план. Выше на дюнах виднелась старая общественная раздевалка с уборной. Селия Букингем уже танком перла к сцене. Аннабет с головой ушла в разговор с кем-то из мамаш. «Ща лопну», — бросила я Бену и со всех ног понеслась в сортир. Из раздевалки было не разобрать содержание объявлений по громкой связи, но до меня все равно доносились обрывки трубного голоса Селии, перебиваемого взрывами аплодисментов. «Фантастика! Я пропускаю все самое интересное!» Ради вязчего реализма я присела в кабинке, спустив свой цельный купальник к лодыжкам и делая вид, что писаю. Еще 5 минут, и все закончится. Свою ленту неудачницы я могу забрать и позже. Тут послышался дробный топот бегущих ног, и кто-то забарабанил в кабинку. «Дорогая!» — задыхаясь, выкрикнула Аннабет. «Ты победила! Ты королева красоты!» Несмотря на недавнюю уверенность, она была явно удивлена. Просто-таки в изумлении. Я быстро натянула купальник и пулей вылетела из кабинки, забыв спустить воду. Я все-таки разделила первый приз с сестрой. Другие варианты даже не приходили мне в голову. Аннабет в конце концов оказалась права. То, что доброта — это придурь, вовсе не всегда означает, что доброта — это плохо. Все отлично. Первое место на двоих — это тоже здорово. Я неслась как по воздуху, как по облакам на 7-м небе. Но, подбегая к сцене, чуть не растянулась лицом вниз. Я увидела, что они объявляют победителей в обратном порядке, начав с 3-го места. Саммер уже стояла там, перетянутая лентой, и лента была не золотая и не серебряная. Серебряная лента была на Летиции. Она улыбалась, но ее темные глаза предательски поблескивали. Даже в своем восторженном состоянии я отметила это, поскольку просто не смогла сдержаться, чтобы хоть на минутку не побыть стервой, даже в момент триумфа. Мокрые глаза Летиции подсказали мне, что она рассчитывала на победу. Она вообще нормальная. Но даже еще более ненормальным был факт, что она обошла Саммер. И что я тоже ее обошла. Судьиха не только решила, что из двоих близнецов я красивее, она поместила между нами еще одну девчонку. Словно хотела, чтобы весь пляж знал, выбрать было несложно. Глаза Саммер были сухи. Она наблюдала за мной, улыбаясь с искренней любовью, смотрела на меня своим солнечным открытым взглядом. Ее манера держать себя была уже сама по себе в некотором роде победой. Я никогда не смогла бы сделать то, что она делала прямо сейчас. Я медленно поднялась по ступенькам на подиум, развернула плечи, приостановилась на полпути к своему месту, чтобы найти среди зрителей Бена и помахать ему, но и он, и Аннабет оба не сводили глаз с Саммер. Заняла свое место между побежденными. Судья выступила вперед с моей золотой лентой и тиарой, сверкающей, как солнце, тиарой. Это было грандиозно. Селия все еще что-то вещала в микрофон, словно публике требовались какие-то дополнительные объяснения. Словно та и так нифига не видела. Слова вроде «очаровательное» и «прелестное» кружились вокруг меня счастливым облаком. Подо мной восхищенные лица, хлопающие ладони. Я — мисс Уэйкфилдский пляж. Я — королева красоты. Когда тиару водрузили мне на голову, Я описала рукой широкий и грациозный полукруг. Помахала всем, как это делают королевы красоты в телевизоре. Что заставило их выбрать меня? Саммеры вправду слишком толстые. Но все же говорят, что просто не могут нас различить. Все мои возражения против конкурсов красоты были напрочь позабыты. Я — самая красивая девчонка в Уэйкфилде. Я красивее Саммер. «Дамы и господа», — продолжала Селия, — «представляю вам мисс Уэйкфилдский пляж. Саммер Кармайкл». Короче, вот какая сестра у меня была. Пока я пряталась в туалете, объявили, что третье место присуждается Айрис Кармайкл, и Саммер поднялась на сцену и приняла за меня все унижение. Она знала, что победила, и при этом позволила мне надеть ленту, позволила получить корону. И она была таким добрым человеком, что подумала, будто мне понравится стоять там, впитывая славу, предназначенную ей, наслаждаться преклонением, быть любимицей толпы. Доброта — это придурь. Нам почти все сошло с рук. Но когда мы уже собирались двинуть домой, все еще в купальниках и с лентами на плечах, Бен вдруг сказал: «У тебя кровь на ноге, Айрис». Смотрел он при этом на Саммер, естественно. Шрам на ноге у Саммер открылся опять, как это случалось время от времени. Нет, дело было не в этом. У нее начались месячные, просачиваясь сквозь ее белый купальник. Но было не важно, откуда шла кровь. Важно было то, что как только Бен это сказал, абсолютно все — Аннабет, Летиция, Селия, толпа идущих за нами девчонок — уставились на ногу Саммер. Все увидели шрам, длинный, красный и безошибочно узнаваемый даже под кровавой полосой. «С» значит «Саммер». Все теперь знали, кто из двух близняшек кто. И все уставились на меня, на уродливую двойняшку в незаслуженной короне. «Саммер, дорогая», — послышался дрожащий голос моей матери, — «какую чудесную вещь ты сделала для своей сестры!» Я потеряла дар речи. Сорвала с себя ленту, с размаху нахлобучила тиару на голову сестры, а потом сорвалась с места и со всех ног побежала туда, куда мне отчаянно хотелось попасть весь день — к океану.